На полное заживление раны у него энергии не хватило, и это неудивительно, но дно раны и стенки покрылись грануляциями, даже у меня при наличии нормального ядра не сразу так получалось. Пациенту снова наложили повязку с новой мазью и назначили перевязку на следующий день. Самому же Дмитрию Ефремовичу я посоветовал накладывать на такие раны швы после санации, а потом уже заживлять рану с помощью маги. Скорее всего, он сразу же снимет швы после манипуляций. А если даже и нет, то на следующий день. Надо усердно нарабатывать навык, тогда в ближайшем будущем сможет обходиться и без швов. На прощание мы обменялись номерами телефонов. Я пообещал ему побеседовать отдельно по поводу его будущего и отправился к другому знахарю. Его кабинет также находился на этом этаже, и это был не молодой человек, а умудренный годами старец лет 70. Для меня возраст не имел значения, я же обещал донести тему до каждого сотрудника, значит, так и сделаем. У старика ядра явно не было, потому что поток энергии жизни был ну очень слабым. Это же надо, в один день попались две противоположности. На нескольких пациентах я показал ему, как-то немногое, что у него есть, использовать с максимальной пользой. В итоге стало даже получаться. Эффективность, к сожалению, мала, но лучше, чем по-старому. Мы договорились, чтобы он записался ко мне на практическое занятие еще раз через неделю. За это время он должен освоить то, что я ему показал, а дальше подумаем, что еще он осилит. С Виктором Сергеевичем встретились в регистратуре в 4, как и договаривались. Пока что без его сопровождения в гости к Курлянскому я ехать не решаюсь. Может и зря, а с другой стороны Панкратову хоть какое-то развлечение. Нарисовавшийся на горизонте Юдин снова был разочарован, что куда-то едут и без него. Краткое описание абьюзера Готхарда помогло ему обрадоваться, что он с нами не едет. «А вы ему позвонили, что скоро приедем?» — спросил я у дяди Вити, когда мы уже ехали в такси. «Не», — жизнерадостно брякнул он, а я невольно напрягся. «А если он нас не пустит?» — предположил я возможный нежелательный исход поездки. «Пустит, куда он денется», — заверил дядя Витя. «Сделаем ему сюрприз, а то все время по расписанию, пусть привыкает». Нежданный визит чуть не закончился уходом ни с чем. Мы стучали молоточком минут 15. Я поблагодарил питерскую погоду, что сегодня хотя бы не было ветра, иначе давно превратился бы в сосульку. Когда я уже взял в руки телефон и собирался вызвать такси, не обращая внимания на увещевание дяди Вити еще немного подождать, дверь начала открываться. «Да вы что, озверели что ли?» — раздался из-за порога гневный возглас. «Какого черта вы приперлись без предупреждения? Чтобы сделать тебе приятный сюрприз, как ни в чем не бывало», — ответил дядя Витя. «Ты же любишь приятные сюрпризы, ты имеешь в виду, рад ли я видеть твою старую помятую рожу?» — выпалил Курлянский. «Конечно нет, я имел в виду не свою рожу, а вот это». Дядя Витя достал из-за пазухи большую плитку шоколада в красивой позолоченной обертке. «Я не знаю, в чем фишка, но наш ворчун расцвел и потянул свои ручонки к обычной шоколадке. Насколько она обычная, я не знаю, такого фантика я ни разу не видел, может, в ней что-то кроется, узнаем потом. А пока что я видел реакцию, подобную реакции Катангенса на запах жареной печенки. Пушистый начинал танцевать и истошно мяукать, пока ему не дадут кусочек, а потом еще и еще, а потом уходил в сторону и тщательно с расстановкой вылизывался. Готхард Вильгельмович запихнул вожделенный десерт за пазуху и, наконец, впустил нас внутрь. «Я не буду спрашивать, где ты это достал, старый подхалим», — сказал он совершенно спокойным дружелюбным голосом дяди Вити. «Но надеюсь, что это не последняя плитка на земле». «Ведь не последняя, ты думаешь, я проверял?» — хмыкнул дядя Витя. «Не хочешь говорить? Ну и не надо. Главное, что ты знаешь, где можно достать еще». Мы дошли до единственной увиденной мной приличной комнаты, уселись за стол, и Готхард позвал Лизу, повелев ей подавать ужин на троих. У меня аж глаза на лоб полезли. Он собрался нас кормить? «Это что ж за шоколадка такая?» — на мои вопросительные взгляды дядя Витя отвечал лишь хитрой улыбкой. «Ладно, потом буду пытать. При острой необходимости можно прищемить ему палец дверью». «Ну-с, господа, с чем пожаловали? Вы мне обещали сделать анестетик», — решил я сразу взять быка за рога, пока у ученого хорошее настроение. «А еще, ваша мазь в лечебнице пошла на ура. Материалов для отсчета пока недостаточно, времени прошло мало, но было бы неплохо обеспечить мазью всех знахарей лечебницы, если такое возможно. Тут ты везде попал в десяточку», — сказал Курлянский, бережно разворачивая преподнесенный ему дар. Анестетик готов в трех формах, мазь я сделал, знал же, что понравится. Сейчас Лиза привезет. Как ты это все сейчас потащишь, не знаю, твои проблемы. Очень приятные новости, Готхард Вильгельмович, благодарно кивнул я. Дотащу как-нибудь. И у меня есть еще один очень интересный заказ. Чего удумал в этот раз? Удумали вы, а я нашел это в вашей книге и оценил. Решил я использовать немного лести. Мне нужны растворы для внутривенных вливаний. Курлянский, который в это время положил один квадратик шоколада в рот и медленно жевал с закрытыми глазами, прекратил жевать и вытаращил на меня глаза. «Ты не приболел случайно?» – осведомился он. «Вы не видите смысла во внутривенных вливаниях при острых заболеваниях и тяжелых травмах?» – спросил я, вскинув брови. «Я-то вижу, я ж придумал», – сказал он и продолжил жевать, но глаза теперь не закрывал, а внимательно смотрел на меня. Только на этом фоне был самый большой скандал. Можно сказать, это было последней каплей, после чего было принято решение меня из научного совета изгнать, а труды сжечь. «Так вот ты еще раз подумай, оно тебе надо?» «Надо», — твердо ответил я. «И я найду способ убедить медицинскую общественность в жизненной необходимости такого препарата». «На каторгу поедешь», — буркнул Курлянский. «Не поеду, вот увидите», — улыбнулся я. «Спорю на 10 таких шоколадок». Курлянский встал и протянул мне руку для рукопожатия, а точнее для фиксации спора. «Шоколад закупи заранее. Когда отправит на каторгу, скажешь, где спрятал, я по-любому буду присутствовать на суде. Если хоть где-то начнут делать капельницы, с меня 1000 флаконов бесплатно». «Договорились», — сказал я и крепко пожал ему руку. «Дядь Вить, разбей». «Чего?» — удивился Виктор Сергеевич. «Я правда не понял, чему больше, тому, что я при чужом человеке назвал его дядей, или тому, что что-то надо разбить». «Чего?» — эхом повторил Курлянский, глядя то на меня, то на Виктора Сергеевича. «Это твой племянник, что ли?» «А чего молчал?» «Да нет, не племянник», — рассмеялся дядя Витя, чтобы разрядить обстановку. «Он просто вырос у меня на глазах, поэтому так и сложилось». «Ясно», — сказал Готхард, отпустил мою руку и сел на свое место. «Тогда приятного аппетита». Лиза как раз прикатила тележку, на которой находились тарелки с достаточно изысканными блюдами. «А старый хрыч знает толк в еде. Интересно, все эти изыски готовила Лиза или у него есть какой-то офигенный повар? Да неважно, главное, очень вкусно». Пока мы наслаждались содержимым своих тарелок и закусок с общих блюд, все та же Лиза выкатила из другой двери, которая я еще не видел, чтобы открывалась, две тележки с коробками. И вот тут я понял вопрос Курлянского про то, как я все это потащу. Возникает еще вопрос, куда все это девать? «Чего ты уставился, как баран на новые ворота?» — хмыкнул Курлянский, когда увидел мое замешательство. «Получите, распишитесь. Где и что лежит, разберешься. На коробках написано, инструкции внутри». «Понял», — кивнул я, не сводя взгляд с двух нагруженных тележек. «И когда он успевает делать все в таких объемах? Наверняка есть помощники. Или опять Лиза? Сколько я должен за это все?» «Некогда было», — отмахнулся Курлянский. «Потом посчитаю. Не думаю, что ты сильно разоришься». Закончив приятный, практически дружеский ужин, мы собрались на выход. Я вызвал такси, упомянув, что мне нужен грузчик, так как много вещей. Тележки мы с Виктором Сергеевичем дотолкали до выхода, откуда грузчик, почесав тыковку, начал таскать все это в багажник, играя в тетрис, чтобы все уровни сложились. Хорошо, хоть я догадался попросить машину побольше, а то пришлось бы еще с коробками на коленках ехать. Глава 19. Любезно предоставленное Курлянским добро я решил пока сложить у себя в кабинете в клинике, не домой же тащить. Часть анестетиков и мази мы с Виктором Сергеевичем решили распределить между лекарями нашей же клиники, им тоже будет в помощь. Бланки для отчетности и препараты Виктор Сергеевич взялся раздать сам, а где-то, может, и я поучаствую. «Большое дело ты затеял, Саш», — сказал он, когда мы уже сидели в кабинете и разбирали содержимое коробок. «И, знаешь, мне очень приятно осознавать себя в какой-то мере причастным к этому. Так что если какие дела и движения можешь мне доверить, смело говори, я сделаю». «Дядь Вить, вопрос доверия вообще между нами не должен никогда возникать», — улыбнулся я. «Вам я доверяю даже больше, чем себе». «Ну ты загнул», — хохотнул дядя Витя. «Но вообще приятно. Тогда имей в виду». «Договорились. Будем потихоньку сбивать свою команду. Юдин тоже в деле, А еще я хотел вас познакомить с Рибо Шапкиным из лечебницы Святой Софии. Хороший человек, умный, ответственный. Заберу его в ближайшее время у Демьянова и пусть только попробует что-нибудь возразить. Снова награжу его тиком. Ивана Терентьевича я знаю немного, сказал дядя Витя, но познакомиться поближе не помешает. Там еще есть один молодой и очень талантливый знахарь, Сальников. У него, как и у Рибо Шапкина, тоже есть ядро. Не совсем полноценное, но есть. Понаблюдаю еще за ним, возможно, в перспективе и его переманю в нашу компанию. А этого не знаю, но думаю, ты сам разберешься. Улыбнулся дядя Витя и продолжил комплектовать коробки, из которых собирался раздавать препараты лекарям. А еще поясни мне немного, какую компанию ты имеешь в виду, а то я что-то похоже пропустил. Как это в какую? Удивился я. Я же не собираюсь останавливаться на внедрении метода в одной только лечебнице Санкт-Петербурга, это только начало, тестовый вариант. Обухов же разрешил мне этим заняться в Святой Софии, чтобы составить отчет, доказывающий в действенности метода. В случае удачной защиты, мы окажемся только в самом начале пути, а дальше, больше. В идеале или найти подходящее здание, или построить, а в нем уже налаживать учебный процесс в совмещении с лечебным. Ох, Саня, тяжко вздохнул Виктор Сергеевич и покачал головой. Что-то не так, спросил я и завис с банками мази в руках. Все так, пробормотал дядя Витя и потряс головой, словно хотел что-то с себя стряхнуть. Не говори ничего больше, дай прийти в себя. Я был немного ошарашен его реакцией. Ну, по крайней мере, она не отрицательная, он просто офигел. Дядя Витя чисто механически продолжал разбирать лекарства, а я пока отодвинул пару коробок и туда складывал наборы для раздачи в лечебнице. Пары не хватило, взял третью. Я так увлекся, что быстро забыл о странном завершении разговора. Анестетик был представлен в трех формах: спрей для обезболивания ожоговых поверхностей и раневой поверхности перед санацией. Так пациентам перевязки будут даваться гораздо легче. Мазь для нанесения на те же ожоги с целью более длительного обезболивания. Можно использовать и при кожно-воспалительных заболеваниях или солнечных ожогах. Третья форма, та, которую я ждал больше всего, инъекционная. Теперь можно будет делать первичную или вторичную хирургическую обработку ран без боли, под местной анестезией. Закончив с сортировкой, мы отнесли коробки, предназначенные для раздачи в клинике, в ординаторскую на первом этаже. Не забыл я положить все, что нужно, и в шкаф своей манипуляционной. Коробки с препаратами для лечебницы мы оставили в кабинете, а завтра отвезем по адресу. Начатый мной разговор мы больше не возобновляли. Домой к ужину я успел, но попросил только десерт, съеденное в гостях у Курлянского еще не успело провалиться. «У меня для тебя приятная новость», — сказал отец, когда ужин приближался к концу. «Я нашел, кто тебе изготовит пробную партию систем для капельниц». «А во, вы уже и до этого дошли», — удивилась мама. «Видимо, в это дело я забыл ее посвятить. А не бойтесь, да я уже все знаю про Курлянского», — сказал я, неохотно ковыряя вилкой десерт. «Уже просто не лезло, а я еще хотел сегодня принять участие в семейном чаепитии. В курсе, что это его сгубило. Поэтому сначала схожу с этим вопросом к Обухову». «Так может тогда сначала к Обухову, а потом к Кораблеву?» – спросил отец. «К Кораблеву?» – удивилась мама. «Это он обещал тебе сделать капельницы, а что-то не так?» – решил уточнить я. «Да я не совсем представляю, как на его заводах можно это сделать», – пожала плечами мама. «Ну, у него же не только литейные цеха», – хмыкнул отец. «Есть и мануфактуры, которые мелочевкой занимаются. Там, скорее всего, и будет делать. Я твой чертеж ему передал, Саш, но он хочет поговорить с тобой лично прежде, чем начнет что-то делать». «Понятно, я в принципе так и предполагал», — кивнул я. «Тогда сначала к Обухову, потом к Кораблеву». «А что это за шум там на улице?» — спросила вдруг Катя. «Пришли ставить системы слежения», — ответил отец, выглянув в окно. «Так что в ближайшие 2 часа будут шуметь». «Ох, опять!» — протянула Катя. «Так надо, дочур», — сказала мама. «Для нашей же безопасности». «Долго еще будет эта опасность?» – недовольно протянула Катя. «Пока неизвестно», – мама пожала плечами. «Надеюсь, что нет». «Саш, зайдешь ко мне в кабинет потом?» – спросил отец. «Да, конечно», – ответил я и решительным движением закинул в себя остаток десерта. «Дело сделано». После традиционного семейного чаепития в каминном зале, я вышел вслед за отцом, но не сразу пошел к нему в кабинет, а зашел к себе и взял столь трепетно выданную сегодня Белорецким шкатулку. Не забыл на всякий случай прихватить и брошюру с инструкцией. «Как ты узнал, что я именно об этом хотел поговорить?» — спросил отец, увидев меня в дверях со шкатулкой в руках. Нетрудно было догадаться, улыбнулся я и положил шкатулку на стол перед ним. «Хотел предложить тебе настроить амулет под тебя». «Что это значит?» — решил уточнить отец. «Настроим распознавание. Если амулет попробует взять кто-то другой, ему сильно не поздоровится. Насколько сильно, зависит от пожелания», — хмыкнул я. «От легкого удара током до тяжелого поражения молнии и летального исхода. Думаю, что серединка будет самое то», — сказал отец, глядя, как зачарованный, на игру света в драгоценных камнях. «Так возможно, чтобы приложило, как следует, но не убило. Я на своем так и сделал», — улыбнулся я. «А этот теперь будет твой, уверен?» — спросил он, вскинув брови, но по лицу было понятно, что он рад такому повороту. «Абсолютно», — ответил я и открыл инструкцию. «Я помню, что надо делать, но лучше перестраховаться». «И то верно», — согласился отец и замолчал, чтобы меня не отвлекать. «Я прочитал нужный фрагмент, чтобы освежить в памяти, ошибка недопустима», потом коснулся в определенной последовательности мелких камней по периферии. «А теперь положи палец на центральный камень и держи, пока я не скажу убирать», — сказал я и проконтролировал, чтобы появилась голубая вспышка. Отец немного напрягся, но палец не убрал. «Все, теперь можешь убирать». «И все», — удивился отец. «И все», — кивнул я. «Подай-ка мне медальон», — с невинным видом сказал он. «Ага, сейчас», — рассмеялся я. «Ищи дураков теперь. Надо остальным домашним сказать, чтобы его не трогали ни при каких обстоятельствах», — сказал отец. «А то нехорошо получится. Желательно и к шкатулке не прикасаться», — отметил я. «Шарахнет, может, и не так сильно, но тоже очень чувствительно. Это тогда надо найти вариант, чтобы вор схватил именно сам амулет», — сказал отец. «Так толку от идентификации больше будет. Я уже думал над этим», — кивнул я. «Можно без шкатулки положить его в верхний ящик стола. Пусть прочувствуют на себе эффект как следует». Перед сном наконец нашлось время для медитации. Проверка и очистка ядра и сосудов проведена. Теперь можно размять это все как следует с помощью золотого амулета. «Ну что, Саня, рискнем, рискнем. Благо я теперь знаю, где с этим артефактом можно рисковать, а где нет». Настроил на третью ступень и надел амулет на шею. В этот раз слабости и онемение конечностей прочувствовались немного жестче, чем в прошлый, но вполне терпимо. Я почувствовал, как меня, точнее ядро и все магические протоки, туго заполняет энергия. Немного потемнело в глазах и сложно было глубоко вдохнуть, но тоже терпимо. Через несколько минут все неприятные ощущения ушли и осталось только ощущение того, что я готов горы свернуть или исцелить перелом бедра со смещением так, как это делал Захарьин. Не уверен, что мои ощущения совпадали с возможностями, но это было очень приятно. Жаль, что нельзя повторить эту процедуру еще раз. Зато теперь я точно знаю, что третья ступень для меня пока потолок, четверку пробовать в ближайшее время не буду. Шестерку, как это сделал для демонстрации Поджарский, тем более. Секретарю Обуховой я позвонил с утра пораньше, еще в пути на работу. Знаю, что этот проглотивший швабру пижон уже на работе, он чуть ли не в семь приходит. Секретарь немного поковырялся в записях или просто сделал вид, и нашел небольшое окошко без четверти час. Не удивлюсь, если он на ходу скорректировал расписание встреч своего босса. После того, как я уже не один раз вынуждал его это делать, он скорее всего решил больше не связываться и подстраивался под меня. Очень хороший момент, мне нравится. Скорее всего это пригодится еще далеко не раз. Сначала у меня была мысль поехать на встречу с главным лекарем Питера прямо с утра, но у меня сегодня и так очень насыщенный день, придут несколько пациентов, которых никак нельзя пропустить. И если с новообразованием панкреатодуоденальной зоны все более-менее налаживается, то со септическим некрозом головки бедра перспективы пока весьма туманны. Мужчина с бедром пришел в числе первых. Хромал он уже меньше и использовал костыль с опорой на предплечье. Неплохой выбор. «Как самочувствие?» – спросил я его, пока он забирался на стол. Делал он это сегодня немного расторопнее, чем в прошлый раз. «Болит меньше, но нормально двигаться пока не дает», — ответил мужчина. «И с костылем намного легче. Я старался пока меньше нагружать, как вы сказали». «Хорошо, значит сегодня продолжим». Я положил ладонь на область паховой связки, под средней третью которой находится тазобедренный сустав, сначала сканировать. Нет, мне не показалось, в некротизированной части начали появляться работающие сосудики и продуктов распада стало меньше, они рассасываются, а костная ткань медленно, но начинает восстанавливаться. На первый взгляд изменения небольшие, но теперь я точно знаю, что смогу сделать задуманное. Тонким, но мягким пучком я прошелся по всему объему не только зоны некроза, но и по всей головке бедренной кости. Если улучшить кровоток вокруг, то и в очаге он будет восстанавливаться эффективнее. Я чувствовал, как в начинающих разрушаться трабекулах губчатой костной ткани начинают просыпаться и шевелиться клетки. Правильно, ребята, не фиг спать, надо работать. Последним штрихом я уменьшил отек синовиальной оболочки и окружающих мягких тканей. Со стола он слезал тоже пошустрее, но пока движения ограничены и умеренно болезненны. Повторный прием я назначил ему на пятницу, будем продолжать через день, как договаривались. А еще дал рекомендации по разработке сустава, очень аккуратно, бережно, с малой амплитудой движений. Это способствует улучшению кровотока в суставе, а значит будет способствовать восстановлению головки бедра. Еще несколько пациентов проскочили по накатанной и ближе к 10 пришел мой долгожданный онкологический. Внешний вид совсем здоровым не назовешь, но уже намного лучше. Исчезла нездоровая бледность, на щеках даже появился легкий румянец, возможно с мороза, сегодня немного похолодало. «Как ваши дела?» – спросил я, пока он освобождал живот для осмотра. «Да я хоть есть теперь стал более-менее, вон на боках даже чуть жирок стал завязываться, а то ведь истощал весь за последние полгода. Теперь ветром не уносит», — хмыкнул он. «Пока не все продукты только нормально заходят. Главное, раздражающего ничего не ешьте», — сказал я. «Полностью исключить надолго перец и другие приправы, хрен, лук, чеснок, горчицу и другое подобное. Единственная ваша приправа — соль, но и ее в умеренных количествах. Господин лекарь, а как же сальце без чеснока? Да холодец без горчички», с тоской в голосе произнес он. «Ну, пока вот так», пожал я плечами, «а потом видно будет». Я просканировал область образования, оно стало значительно меньше, воссозданные мной желчные протоки и проток поджелудочной железы функционировали удовлетворительно. Стенка желудка тоже уплотнилась и не должна порваться. Теперь можно приступить к удалению образования. Не так просто это сделать, как сказать, надо обойти кучу сосудов и протоков, чтобы не повредить по пути. По моим ощущениям прошла вечность, а если верить часам на стене, 20 минут, когда я почувствовал себя нехорошо. Проверка ядра показала наполнение наполовину. Странно тогда, к чему бы это? Процедуру я все-таки решил прервать. Продолжение будет и для пациента тяжеловато, и для меня. Много еще осталось, Александр Петрович, поинтересовался мужчина, одеваясь. «Теперь уже совсем немного», — ответил я. «Я сейчас уже не буду рисковать и продолжать дальше, спешка важна лишь при ловле блох. Продолжим теперь в следующую среду, возможно, и закончим в этот день». «Ясно», — кивнул он. «Тогда до следующей среды, все ваши рекомендации буду строго выполнять». «Правильно», — улыбнулся я ему. «Каждая мелочь играет свою роль в процессе выздоровления. Встретимся в следующую среду, до свидания». «Может, мне показалось». Но у него уже походка стала чуть увереннее после второй процедуры. Волнительно это все, ведь я нигде не встречал такого способа лечения, ни в одной книге. Даже в той самой, что дал мне Виктор Сергеевич. Кстати, она же сейчас находится в типографии, к концу недели мне обещали выдать тираж. Ага, в пятницу не получу, у нас семейный отдых за городом. И это почти перед самым Новым годом, когда и так суеты хватает, но, как говорится, назвался груздем. Полезай в кузов. Возле кабинета Обуховой я был не без четверти, как мне было сказано, а в половину первого. Нервы они такие, не дают спокойно на месте посидеть, поэтому быстро от обедов я вызвал такси и примчал сюда. Секретарь сказал мне, что я сам виноват, придется немного подождать. Ну и ладно, почему-то на месте ждать легче, чем вдалеке. По крайней мере, ты точно не опоздал. Снова в голове возникла мысль о покупке собственного автомобиля. Мотаюсь же на такси постоянно туда-сюда и часто не один. И это происходит гораздо чаще, чем езжу на шикарном семейном автомобиле. Может, плюнуть на принципы и найти что-нибудь с пробегом? Вон отец купил ведь не новый автомобиль и все довольны. Там, правда, пробега, считай, и не было. Ну, допустим, я нахожу достойный вариант. А какой именно вариант искать? Легковушку или микроавтобус? Воспоминания о Стериксе опять не дают покоя. Микроавтобус, конечно, будет удобнее в плане количества перевозимого народа, коробок с лекарствами от Курлянского. Александр Петрович, вы заснули? Услышал я полный сарказма голос секретаря. Ничего я не заснул, рыкнул я. Просто задумался о насущном. А чего сразу кричать-то? Обиженно спросил секретарь и пошел обратно к себе за стол. Проходите, Степан Митрофанович готов вас принять. Премного благодарен, воскликнул я, убедившись, что в приемной больше никого нет, и изобразил глубокий поклон. Секретарь покачал головой и ушел с головой в груду документов. Обухов снова оправдал мое мнение, что он памятник. Та же поза и те же бумаги на столе, точнее содержимое бумаг другое, но внешний вид композиции не изменился. «Здравствуй, Саш», — буркнул Обухов, не поднимая головы. «Говори, чего хотел, только быстро». «Добрый день, Степан Митрофанович», — приветствовал я и сел напротив него, не спрашивая разрешения. «Думаю, это сейчас будет лишним. У меня к вам, как всегда, очень срочное и очень важное дело». «Еще короче», — буркнул мэтр. «Короче, мне нужно ваше разрешение на внутривенные вливания. Производство растворов и капельных систем только ждет щелчка, чтобы запуститься». «Чего?» Степан Митрофанович оторвал взгляд от своих бумаг и круглыми от удивления глазами посмотрел на меня. «Ты чё, приболел что ли, Сань?» «Я говорю абсолютно серьезно», — невозмутимо ответил он. «Сказал же короче, значит, получай сразу в лоб без прелюдий. Это нередко может спасти жизнь человеку», — сам неоднократно убеждался. «Поэтому решил заняться этим вопросом. Ты не в курсе, что было, когда в последний раз об этом зашла речь?» «В курсе», — беззаботно улыбнулся я, имитируя пофигистичного простачка. «Вдруг сработает. Курлянского решили не сжигать на костре, а просто лишили всех званий и заслуг, а его работы бросили в печку, которой топит Исаакиевский собор». «Ну почти», — нервно хихикнул Обухов, не спуская с меня глаз. «Кажется, он понял, что я дурачусь, зато это немного подняло ему настроение, значит, не зря». «Ты хочешь пойти тем же путем, в печь Исаакиевского собора?» — спросил я. «Ну поперло, что делать, не могу остановиться. В забытие и изгнание, дурень». Уже не выдержал Степан Митрофанович. Видимо, пора с шутовством закругляться. Ну как ему объяснить, что в моем мире внутривенные инфузии – это основа основ и первое, что делает скорая помощь тяжелым больным. Если у вас есть еще минут 10, уже не гримасничая и на полном серьезе сказал я, могу объяснить смысл этих процедур и зачем они нужны. Глава 20. «Я вот сижу и думаю», – сказал Обухов, глядя на меня, – как на вычурную инсталляцию в Музее современных искусств. «О чем?» – поинтересовался я. «Выкинуть тебя сразу в окно или послушать, что ты мне можешь рассказать?» «Не надо выкидывать», – улыбнулся я. «Вдруг я вам еще пригожусь?» «Да вот только это меня и сдерживает», – сказал Обухов без тени улыбки на лице. «Ну давай, вещай». Я постарался максимально лаконично и убедительно донести пользу капельниц в определенных жизненных обстоятельствах, при конкретных острых состояниях и травмах, сопровождающихся большой кровопотерей. Не забыл и про ожоги большой площади, когда введение достаточного объема жидкости в вену нередко решает вопрос жизни и смерти. Главный козырь, чаще всего первым с пациентом контактирует знахарь скорой помощи, который не обладает чудодейственной суперсилой, способной быстро исцелить пациента. «Значит, вот как мы сделаем», – пробормотал Обухов, растирая пальцами правый висок. Таким отрешенным я его еще никогда не видел. У него был вид человека, который всю жизнь ходил в тумане и только что прозрел. «Прежде, чем тебе официально или хотя бы полуофициально это разрешить и не оказаться потом с тобой на одном костре, я должен написать обращение в министерство. Но, есть одна проблема». «Какая?» – не выдержал я, когда пауза затянулась. «У меня совершенно нет времени на сочинение этого письма», криво улыбнулся он. «Итак, сейчас проблем выше крыши. Годовой отсчет там и все такие дела, ну ты понимаешь. Поэтому давай это письмо напишешь ты и принесешь моему секретарю. Тем более ты знаешь, что писать. Ты и наговорил-то достаточно, а напишешь еще лучше». «Договорились», — сказал я и не смог сдержать улыбку. «Ты чему радуешься?» — спросил Обухов, искоса поглядывая на меня. «Тому, что вы не выкинули меня в окно и согласились помочь», — сказал я, теперь уже не сдерживая улыбку и щерясь, как собачка, которая увидела хозяина после долгой разлуки. «Если вы не возражаете, Я напишу так, словно это ваша личная инициатива и ваши выводы о целесообразности и необходимости. Естественно, что ты так напишешь, хмыкнул Обухов. Тогда тебя хоть на костре не сожгут, один гореть буду. Упоминания о тебе в письме вообще быть не должно. Если они утвердят, тогда и всплывет твоя личность, как основоположника. Основоположника, вскинул я брови. Слишком большую роль мне отписали, это курлянский основоположник, а ко мне в руки просто случайно попала его книга из тех, что не сгорела. Ну не так я сказал, не придирайся, строго рыкнул Обухов. Мне даже перехотелось что-то говорить без разрешения. Ты же идею двигать собрался, а не курлянский, значит тебе и лавры. Ага, или костер, брякнул я, снова словив строгий взгляд мэтра. Это все на сегодня? Спросил Обухов, снова придвигая к себе груду документов. Почти, сказал я. Еще небольшой вопрос. Быстро выкладывай, у меня времени совсем нет. В лечебнице Святой Софии, где я занимаюсь обучением знахарей тонким потоком, мы начали применять ранозаживляющую мазь от курлянского. Времени прошло мало, но эффектом уже довольны и пациенты, и знахари. Это одобряю, кивнул Обухов, раскладывая бумаги перед собой, пытаясь навести порядок. Мазь дельная была, просто попала под горячую руку вместе с остальными инновациями, что предлагал тогда Готхард. И еще, начал я, но осекся, так как Степан Митрофанович громко хлопнул в сердцах ладонью по столу, заставив некоторые листы бумаги на столе сменить дислокацию. Что еще? Местный анестетик, продолжил я. Готхард Вильгельмович его сделал, но мы только начали пользоваться с сегодняшнего дня. Тоже благословляю, буркнул Обухов, снова взявшись за документы. А теперь иди отсюда, ты мне мешаешь. Письмо в министерство иди пиши. Так точно, гаркнул я, резко встав и приложив руку к пустой голове, то есть без головного убора, военные такое не любят. Обухов поднял на меня взгляд, но я резко развернулся и пошел на выход. Пока шел по коридору, все никак не мог определиться, плакать мне или смеяться. С одной стороны, Обухов меня не послал с этими капельницами, с другой, как отреагирует на это письмо министерство, хрен его знает. Вот обучение тонким потоком, как и применение мази и анестетиков, он одобрил для испытания. Потом сформируем доказательную базу и представим на ученый совет в Москве, чтобы окончательно легализовать и ввести повсеместно. Раз он разрешил испытания, значит перспективы у этих направлений хорошие. А капельницы он даже попробовать не рискнул. Слабовато теперь верится, что этот вариант прокатит. Приду домой, буду сочинять петицию от имени Степана Митрофановича. А ведь тоже рисковый мужик, не побоялся подставить свое имя под обращением, за которое раньше на каторгу отправляли. Одно только теперь тяготит в связи с этим делом. Производство растворов пока желательно приостановить, а капельных систем и вовсе не начинать. Или начинать. Оптимизм – это хорошо, только это будут зря потраченные деньги, если из министерства придет запрет. Да не так уж и много денег, в принципе. Короче, не буду я ничего тормозить. Сделаю, сложу в кучку и буду ждать. В кабинет секретаря лечебницы я практически вбежал. В 3 часа начинается занятие, а у меня до этого времени еще 2 стажера по плану. Кивком поздоровался с секретарем, мотнул головой в ответ на предложенный кофе, глянул в тетрадь и побежал дальше, в кабинет, указанный в расписании первым. Сегодня оба стажера оказались неплохими середняками. Ядра не было у обоих, но для знахарей, обладающих лишь магией жизни на бытовом уровне, с задачей они справлялись довольно неплохо. Ну точно лучше, чем вчера последний. Ясное дело, что перелом бедра ни один из них с помощью магии не вылечит, но с многими болезнями, не требующими большого вливания магической энергии, справляться им теперь будет намного легче. Не хватало только одного, как и у всех, базовых знаний, которые я им и даю, и практического опыта, но это уже вопрос времени. Только сейчас вспомнил и готов был бить себя тапками по лбу. Когда я торопился на прием к главному лекарю Питера, из головы напрочь вылетело, что я должен привезти в лечебницу 3 коробки с препаратами. Теперь уже завтра. И снова в голове поднялся вопрос покупки собственного автомобиля. Вот закинул бы эти коробки в багажник, съездил спокойно к Обухову, а потом привез все, что планировал в лечебницу. Вот только денег на покупку маловато, а гонорар за обучение будет только после завершения обучения. У родителей просить не хочу, не маленький мальчик уже, а брать в кредит, тем более. Мне само это слово из прошлой жизни еще поперек горла стоит, достаточно. После завершения семинара я все-таки решил поехать к Кораблеву по поводу производства систем для капельниц. Скорее всего, это пригодится не скоро, но лучше я буду готов, когда это произойдет, чем потом бегать язык на плечо. Отец дал мне номер телефона Кораблева, можно было бы сначала позвонить, но я решил действовать сразу и нагрянуть с визитом. Когда приехал на адрес, уронил челюсть на брусчатку. Я стоял перед внушительным зданием с огромной надписью вверху «Кораблев и Ко». Это получается вся эта махина и есть его офис. Представляю, с каким нетерпением здесь ждут меня, такого большого и важного человека. Меня остановили через 5 метров после входа в здание, спросив, кто я и куда иду. Мне скрывать нечего, сказал все как есть, на что охранник сказал, что проверит запись, а я должен пока посидеть в холле и подождать. Запись он проверил, нет меня там, поэтому пропустить меня внутрь он не имеет права. Я понуро прошел в зал ожидания и плюхнулся на диван, набирая номер телефона из визитки, что дал отец. Спустя пару гудков в трубке раздался приятный женский голос. «Добрый день, это приемная Кораблева Эдуарда Филипповича. Чем могу вам помочь?» «Здравствуйте», — также вежливо поздоровался я. «Это Склифосовский Александр Петрович. Я пришел на прием к Эдуарду Филипповичу. С ним об этом договаривался мой отец. Я смогу его увидеть сегодня? Я сижу внизу перед постом охраны. На данный момент Эдуард Филиппович занят. Я передам ему о том, что вы его ожидаете, когда он освободится. Вам на этот номер телефона перезвонить? Да, будьте любезны», — вздохнул я и положил трубку. «Похоже, я тут надолго застрял. Зато есть время осмотреться. Судя по богатой и современной отделке огромного помещения холла, здание относительно новое и построено в модерновом стиле, как и все оформление внутри. Такое впечатление, что я перенесся из сказочных интерьеров волшебного Санкт-Петербурга в фильм про далекое будущее. Или не сильно далекое, но точно будущее. Блеск металла, гранита, позолота и хрома, информационные экраны где надо и где не надо, модерновая мебель и все остальное. Чем же занимается этот Кораблев? Тут явно не о мелкой мануфактуре речь идет. Родители что-то говорили про литейные цеха. Металлургическое производство. Ожидание затягивалось. Мне давно надоело таращиться по сторонам, и я решил пока почитать учебник по медитации из личной библиотеки дяди Вити. Благо он всегда был со мной, я просто забывал выложить его из портфеля. Удачно забывал, как оказалось. Прошел час, я все понимаю, я человек маленький, меня можно сколько угодно динамить, но у меня и другие дела есть, кроме как сидеть в холле офисного здания корпорации Кораблева. Скорее всего, с масштабом я не ошибся, это именно корпорация. Мое терпение не железное, в конце концов, каким бы важным этот дядька не был, а у меня тоже каждая минута на счету. Я снова достал упорно молчащий телефон из кармана и набрал тот же номер. Все тот же приятный женский голос произнес все ту же стандартную приветственную фразу. «Это Склифосовский». Я изо всех сил старался говорить спокойно, но чтобы она поняла, что я не муха на потолке. «Я уже больше часа сижу в холле внизу. Вы обещали мне перезвонить, когда Эдуард Филиппович освободится. Этого до сих пор не произошло». «Александр Петрович?» – спросил женский голос. «Да, это я», – сдержанно ответил я. «Эдуард Филиппович пока занят, я перезвоню на ваш номер, когда он освободится», – повторил голос. «Подождите», – воскликнул я, пока она не успела положить трубку. «Вы скажите сразу, сколько мне ждать, и стоит ли вообще, у меня дел по горло, нет возможности ждать бесконечно. Напомните, пожалуйста, вы по какому вопросу?» «Это личный вопрос. Терпение мое уже заканчивалось, но я старался держать себя в руках. Мой отец Склифосовский Петр Емельянович договаривался с вашим шефом, что он меня примет». «Подождите минуточку, не кладите трубку», — сказала девушка. «Наверное, девушка, а там хрен его знает, может, робот какой-нибудь». Минуточка уже превратилась в 5, когда девушка снова появилась в эфире. «Проходите к 4-му лифту и поднимайтесь на верхний этаж, охранник вас пропустит». «А какой номер офиса?» — спросил я. «Поднимайтесь на последний этаж, вы не ошибетесь». Трубку положили. «Ну зашибись, это получается, если бы я не начал топать ногами, то сидел бы здесь еще хрен знает сколько». Охранник пропустил меня без лишних вопросов и указал, в какой стороне находится нужный мне лифт. Зеркальные стены и потолок и без того немаленькой кабины создавали эффект бесконечности, словно ты паришь на квадратном куске паркета. От этого ощущения даже немного закружилась голова. Я нажал на самую верхнюю кнопку, двери закрылись и кабина плавно тронулась. Когда двери открылись, я понял, почему вопрос про номер офиса был неуместным. Здесь не было выбора. Я оказался сразу в приемной. Ну, если тут приемная не уступает по площади школьному спортзалу, боюсь даже представить, какого размера сам кабинет. Справа от большой двустворчатой двери за ресепшеном стояла девушка, с которой я, видимо, разговаривал. Милое создание с обложки глянцевого журнала, видимо, у них тут серьезный кастинг при отборе персонала. «Александр Петрович», — улыбаясь, спросила она. Голос тот самый, что разговаривал со мной по телефону. «Точно не робот?» «Да», — кивнул я. «Можно подумать, у них тут толпа под дверью, и это мог быть кто-то другой. Проходите, Эдуард Филиппович вас ждет», — сказала она и показала рукой на дверь. «Спасибо», — буркнул я и потянул ручку на себя. Кабинет и правда был огромный. Вместо двух стен панорамные окна от пола до потолка придавали ему еще больший простор. У стены справа за большим тяжеловесным на вид столом сидел мужчина лет 50 в дорогом костюме. Когда я вошел, он отвлекся от документов, раскиданных по всей необъятной поверхности стола, и повернулся в мою сторону. «Саша Склифосовский?» – спросил он. Прозвучало как-то по-домашнему, словно я к родному дяде в гости пришел. «Заходи, чего ты там встал на пороге? А отец сказал твой, что ты придешь после 4, а тебя все нет и нет, я уж домой уходить собирался. Проходи, садись». Он указал мне на ближайший стул перед длинным, как дорожка для боулинга, столом для совещаний, который примыкал к его столу. Я учтиво поздоровался, прошел и сел. То есть это получается, что он меня сидит ждет в кабинете, а я в это время мариновался в холле на входе. Появилось дикое желание придушить эту накрашенную куклу на ресепшене голыми руками. «Ну, рассказывай, Саш, что ты там такое затеял?» — добродушно улыбаясь, спросил Кораблев. Почему-то рядом с ним я и правда ощущал себя как близкий родственник, какая-то теплая аура у него. А может, это одна из разновидностей бытовой магии, как там это свойство называлось в РПГ? «Шарм, по-моему. Твой отец был такой одухотворенный, рассказывая о тебе, возлагает на тебя большие надежды. Говорит, что ты будущий светило медицины. А как, скажи мне, такому человеку не помочь? Это же дело святое. Он дал мне твои рисунки, я глянул мельком, но не совсем понял, поэтому хотел поговорить с тобой лично, чтобы ты объяснил принцип действия этого устройства». Эдуард Филиппович открыл ящик стола и достал то, что я считал чертежами, а он назвал рисунком. «Если он так быстро это нашел, значит, придает особенное значение. Приятно». Я взял стул, на котором сидел, обошел вокруг стола и сел рядом с ним. Если Кораблев и удивился такому моему маневру, то совсем немного, а мне так удобнее, чем через весь стол тянуться, который был, наверное, не меньше, чем для классического бильярда. Я объяснял и показывал на рисунке, что есть что и зачем нужно. Он сразу делал карандашом какие-то технические пометки для себя, задавал мне вопросы о самой системе, зачем она нужна, как работает. Кажется, это первый человек с высоким положением, которого я смог убедить в жизненной необходимости изготовления систем для капельницы самих капельниц. «Ну, теперь все встало на свои места», — улыбнулся Кораблев и откинулся на спинку своего дорогущего кожаного кресла. «Не скажу, что у меня дешевое, но это явно какой-то эксклюзив, сделанный по индивидуальному заказу. Завтра утром я передам это своим инженерам, пусть делают. Сколько времени понадобится на доработку чертежа и технических особенностей, я тебе сейчас точно сказать не смогу, но я дам распоряжение, чтобы поторопились и не откладывали на потом. Еще нужно подобрать соответствующие материалы и проверить их на безопасность. Спасибо вам огромное, Эдуард Филиппович, вы меня очень выручите. И не только меня. Благодаря применению внутривенных вливаний можно спасти много жизней. Жаль, что это не поняли, когда предлагал Курлянский. Очень надеюсь, что сейчас у меня все получится». «Так ты еще не получил одобрение?» — удивился Кораблев. На его лице появилось сомнение. «Пока нет, но я разговаривал на эту тему с Обуховым сегодня», — сказал я, — а в голове только и крутилось: «Не дай бог он сейчас передумает. Перед тем, как идти к вам, я решил, что надо начать с него». «И что на это сказал Степан Митрофанович?» — поинтересовался Кораблев. «Он меня поддержал», — улыбнулся я. «Дал поручение составить макет письма в министерство от его имени. Так что возлагаю надежды на благоразумие высокопоставленных чиновников, от которых зависит теперь мой проект. Я с трудом боролся с желанием рассказать ему, как ждал внизу, когда он якобы освободится, но не стал. Этой улыбчивой заразе на ресепшене я отомщу как-нибудь по-другому. Хотя, может статься, что Кораблев сам сказал ей, чтобы его сегодня больше не беспокоили, а про меня просто забыл предупредить. Ладно, пусть живет. Но, если подобное «Динамо» повторится, я за себя не отвечаю. Эдуард Филиппович, вдруг неожиданно для самого себя начал я, собираясь озвучить то, что крутилось у меня в голове. У вас такая фамилия говорящая, я думал, что вы корабли строите. Строим, хмыкнул он, и не только. Если хочешь, можем тебе сделать яхту по индивидуальному заказу, ну или катер с каютой, на котором ты сможешь по каналам Питера рассекать. На работу, например, можно по воде добираться, если это рядом с одним из каналов. А во, только и смог выдавить я. Думал так, для красивого словца ляпнуть, а оно вон как, сразу с заманчивыми деловыми предложениями. Но я на начатом не смог остановиться. Может быть, вы еще и микроавтобусы делаете? Ты так хорошо осведомлен о деятельности филиалов корпорации или просто наугад говоришь? Спросил Кораблев, но вместо раздражения я увидел в его глазах веселых чертиков. Или тебе просто нужен микроавтобус? Нужен, вздохнул я, и гораздо больше, чем катер или яхта. Но у меня пока недостаточно средств для приобретения. Я могу предложить тебе несколько относительно недорогих и очень интересных вариантов. Оплата возможна в рассрочку без всяких там процентов. Кораблев говорил на полном серьезе, без шуток, и у меня затеплилась надежда. Глава 21. Экскурсию по автосалону Кораблев назначил мне на четверг после 5. Мне уже не терпелось сходить посмотреть сегодня, но вслух я этого говорить не стал. Как сказали, так и будет. Вдруг и правда получится приобрести приемлемый вариант по сходной цене, будет хорошее подспорье в моей работе и всей этой суете, без которой я уже жить не могу. Может и не аристократическое это дело баранку крутить, но пусть только попробует кто-нибудь меня за это осудить. Я в прошлой жизни очень любил ездить за рулем. На часах 5:30 можно было бы еще порешать кое-какие вопросы, но в этот момент зазвонил телефон. Это была любимая сестренка. «Саш, а ты где сейчас?» – жизнерадостно поинтересовалась она. «Возле здания корпорации Кораблева», – ответил я. «Адрес помню, а где именно это находится?» – ответить не смог. Видать, сильно задумался, пока ехал в такси. «А, это же Лахта!» – воскликнула Катя. «Ничего себе тебя занесло! Сможешь в центр сейчас приехать? Или ты пока занят?» «Смогу, конечно. Адрес скинь», – сказал я и только сейчас понял, где я на самом деле нахожусь. В моем мире на этом месте стоит веретенообразный небоскреб, здесь же строения совсем другие, но не менее футуристичные. Здание корпорации было не самым высоким, но одним из самых внушительных. Пришло сообщение от Кати, я посмотрел адрес и вызвал такси. Так бы могла и сказать, встречаемся у Казанского собора, зачем эти сложности? Тихий зимний вечер, редкие крупные снежинки вальсируют в нежных дуновениях легкого ветерка. Вечерний Питер сейчас был особенно хорош, как сказочный сон. Оглядевшись вокруг, я увидел, что моя сестренка стоит под фонарем и машет мне рукой. «Привет», — сказал я, приобнял ее и чмокнул в щечку. «Что ты затеяла на этот раз? А ты вообще в курсе, что скоро Новый год?» С упреком сказала она, глядя на меня сквозь суженные щелочки глаз. «Или ты только своими пациентами и знахарями живешь? Виноват, ваше сиятельство!» Выпалил я, вытянулся в стойке смирно. «Готов начать исправляться, а у тебя теперь выбора нет», — хихикнула Катя. «Теперь ты от меня не скроешься. Пошли покупать подарки». Я похлопал себя по карманам, кошелек на месте. «Значит, можно и по магазинам. Теперь точно не хватит даже на первый взнос на микроавтобус». Покупать дешевые подарки на отвали в мою программу никогда не входило. В итоге мы с Катей промотались по магазинам и торговым центрам до 9 вечера. Спорили, ругались, разбегались в разные стороны. Потом снова мирились, находили компромиссы и шли дальше. Была, правда, небольшая пауза, когда мы заглянули в трактир-приют «Бодливой козы». Я раньше никогда его не видел, он расположен немного в стороне от Невского. Несмотря на экстравагантное название, это было очень приличное заведение с далеко не самым низким ценником. Огромный плюс – быстрая подача и очень вкусная готовка. Обязательно приду сюда еще раз, когда не буду никуда торопиться. Если в моей жизни такое возможно, на всякий случай взял визитку. Если не получится сюда попасть, то смогу заказать доставку. Маргарита, как назло, оказалась в прихожей, когда мы ввалились с кучей сумок, пакетов и налипшего на нас снега, который тут же засыпал весь пол. Наша строгая прислуга отчитала нас по полной программе за безответственность и отсутствие шарфов на шее. Мы лишь беззаботно хихикали и мало реагировали на ее ворчание. «Идите вон к камину, погрейтесь, да чаю попейте», сказала уже успокаиваясь Маргарита, поняв, что все ее речи прошли преимущественно мимо ушей. «Спасибо, Рита, так и сделаем», сказал я, улыбаясь и не обращая внимания на ее сдвинутые брови и мечущие молнии глаза. Кучу сумок и пакетов мы перенесли в Катину комнату и запихнули в дальний угол в гардеробной. Рядом на полке я увидел коробку в блестящей упаковочной бумаге и большим бантом из лент. «А это что?» – поинтересовался я и протянул вперед руку. «Так, брысь отсюда!» – резко выпалила Катя, схватила меня за руку и потащила прочь из гардеробной. «Это секретная информация. Понятно? Подарок мне на Новый год сестренка купила одному из первых. Очень мило и приятно. А вот я раздолбай, буду исправляться завтра. Интересно, что же в этой коробке?» Пока я задавался этим вопросом, меня безжалостно вытолкали из комнаты и закрыли дверь. «Завтра будем упаковывать», — услышал я сквозь дверь приглушенный Катин голос. «Хорошо», — ответил я достаточно громко, чтобы она меня услышала. «Спокойной ночи, и тебе», — донеслось с той стороны. Я развернулся и пошел в свою комнату. Спать я пока не собирался, в планах работа с золотым амулетом и медитация, ядро само себя не раскачает. Потом почитаю книжечку на ночь. Осталось выбрать какую, по медитации или прикладную фармакологию Курлянского. Даже и не знаю, с чего начать, все такое вкусное. Мне показалось, что я только заснул, когда за окном раздался громкий зуммер охранной системы. Я подскочил с кровати, как на пружине, и замер, не определившись, что делать. Потом активировал медальон на средней силы молнию и медленно стал подходить к окну. Я все ждал, когда появится темный силуэт, но этого все не происходило. Я позвонил дежурному наряду, который должен был патрулировать территорию усадьбы. Они как раз уже находились под окном, но никого посторонних они не видели. Зуммер наконец отключили, наступила тишина до звона в ушах. Я отправил сообщение отцу и матери, что у меня все в порядке. Прошло 5 минут, я решил, что можно идти спать, ложное срабатывание просто и все. Еще через 5 минут ситуация повторилась, и я снова вскочил. На этот раз у меня хватило смелости подойти к окну и посмотреть вниз. Там никого, лишь мерцание сработавших защитных контуров нарушало гармонию неподвижного мрака. Темень на улице, хоть глаз коли, небо плотно затянуто облаками. Чем-то мне это напомнило частые ложные срабатывания сигнализации на моем авто в другом мире. Я несколько раз подрывался посмотреть на машину, все целое и рядом никого. Потом, когда уже надоело вскакивать с постели, я отключил сигнализацию, и машину ограбили наркоманы, выломав для проникновения личинку замка из двери. Скорее всего, сейчас рассчитывают на то же самое. Я снова позвонил офицеру, возглавлявшему дежурную группу, и высказал свои подозрения. «Может и правда отключить сигнализацию после очередного срабатывания?» — предложил я ему. «А я здесь на них засаду устрою. Молнией шарахну, если надо будет. А вы умеете?» — удивился полицейский. «Вы же лекарь». «Умею», — хмыкнул я, — «когда сильно надо». «Ну давайте попробуем», — неохотно ответил он. «Только скорее всего после отключения сигнализации они полезут далеко не сразу, а затихнут на час или два. Чаще именно так делают, чтобы усыпить бдительность. Усидите столько, ох ты», — сказал я и почесал макушку. «Долго высиживать, но вообще логично». «Давайте так сделаем», — предложил полицейский. «Вы ложитесь спать, а мои люди займут пост, откуда видно ваше окно. Сигнализацию снимем только отсюда. Когда увидим, что есть движение в этом направлении, позвоним вам, а вы уж встречайте, как следует». «Договорились», — сказал я и с огромным удовольствием нырнул под одеяло. Телефон положил рядом. Сигнализация сработала, когда я еще не заснул, ее достаточно быстро отключили. Теперь уже совсем оставалось только ждать. Я нисколько не сомневался, что все это неспроста. Остается загадка, как эти гады заставляли орать сигнальный контур под моим окном, если полиция никого во дворе не нашла. Может, существует такая способность, невидимость, или как ее еще называют, сокрытие, или теневики, которые умеют прятаться в тенях, и их может увидеть только тот, кто умеет видеть в тени, то есть сам является теневиком. Надо заполнить этот пробел в моих знаниях. А если такой теневик полезет в окно и полицейские его не увидят, а соответственно не предупредят о проникновении, об этом я старался не думать, но стало немного тревожно. Я долго лежал неподвижно, пытаясь заснуть. Уже решил, что я вряд ли засну до утра, когда меня разбудил телефонный звонок. Я специально переключил телефон на вибрацию и положил его под подушку, так я сразу проснулся, а со стороны ничего не слышно. Я тихо встал с кровати и на цыпочках пошел в гардеробную. Дверь закрыл не до конца, осталась маленькая щелочка, через которую я увидел, как за окном появился темный силуэт, едва различимый. Отлично, ловушка сработала. Только почему сейчас он не пользуется сокрытием? Или потому, что тут нет тени? На улице стало немного светлее, в просвет между облаками на спящий город выглянула луна. Оконная рама тихо открылась, по ногам дунуло холодом. Незнакомец в черном спрыгнул с подоконника и начал осматривать комнату. Подошел к кровати, убедился, что там никого нет. Я видел, как в его руке блеснул клинок, который он убрал в ножны. Значит, в этот раз меня хотели убрать без магии. Это я удачно спрятался. А еще этот олух не догадался пощупать постель, она еще теплая там, где я лежал. Так мог бы понять, что я покинул ее совсем недавно. Человек в черном подошел к письменному столу, окинул взглядом книжные полки, провел вдоль них рукой, потом перешел к ящикам стола. «Давай уже, рыбка, клюй наживку». Незнакомец уверенным движением открыл средний ящик и сунул туда руку. В следующее мгновение его отбросило назад на пару метров, он шмякнулся спиной о стену и сполз вниз, как тряпичная кукла. Надеюсь, что я не переборщил с настройками. Я вышел из своей засады и начал подкрадываться к вору, ежась от холода, который быстро заполнил комнату через открытое окно. Вор был без сознания, лежал неподвижно в неестественной позе. Я тут же позвонил дежурным. Он готов к транспортировке в управление, гордо сказал я офицеру полиции. Можете забирать. Бросив телефон на стол, я чуть ли не бегом бросился закрывать окно, чтобы осталось хоть немного тепла в комнате, потом накинул на плечи одеяло. Полицейские вбежали в комнату через пару минут, родители еще через минуту, отцу я позвонил сразу, как только закрыл окно. Они оба уже не спали, но сидели каждый в своей комнате. У нас была такая договоренность. Как оказалось, они уже оба еще до этого, после первого срабатывания сигнализации, успели позвонить дежурному офицеру, но между собой не созванивались. «Живой», — констатировал офицер, щупая сонную артерию. «Пакуем, ребята». «Спасибо, Александр Петрович, отлично сработано. Но мы снова включим контур и продолжим дежурство. У нас такой приказ». «Ну, приказ есть приказ», — пожал я плечами. «Все равно не высплюсь уже». «Но стоит попробовать», — улыбнулся офицер. «Еще трех нет». «Ну да, 3 часа маловато, но хоть так». Когда полицейские ушли, я закопался под одеяло с головой. Думал, что после всего пережитого уже не засну до утра, но ошибся. Видимо, чувство выполненного долга и удачной рыбалки помогли мне расслабиться и провалиться в глубокий сон без сновидений. «Такое впечатление, что ты крепко спал всю ночь и не было всех этих приключений», — сказала мне мама за завтраком. «Почему ты так решила?» — спросил я, с удовольствием запихивая в рот обжаренный до хруста ломтик бекона. «Аппетит у меня вопреки всему был зверский. Ты так охотно ешь и постоянно улыбаешься при этом», — сказала она, ворочая яичницу по тарелке и решая, с какой стороны к ней подступиться. «Может, ночью еще что-то произошло, чего мы не знаем?» «Ночью нет, а днем вчера, да», — ответил я и продолжил загружать в себя содержимое тарелки, уже всерьез думая о добавке. «Ну ты так и будешь дальше нас томить», — возмутился отец, аппетит которого был не в горе, как и у мамы. «Что такого вчера произошло? Ты был у Кораблева?» «Был, но сначала втиснулся к Обухову», — ответил я. «И?» — уже более раздраженно спросил отец. «Тот сначала намекнул мне, что я идиот и меня сожгут на костре», — сказал я, положив вилку. «Ежу понятно, что спокойно поесть уже не получится, пока не удовлетворю любопытство». Потом он поручил мне написать от его имени петицию в министерство с аргументацией необходимости проведения клинических испытаний. «Написал?» — с сомнением в голосе спросил отец. «Ты же вчера дома практически не был». «Успел?» — написал. «Не переживай. Это же в моих интересах. Зачем тянуть?» — сказал я и пожал плечами. «Сейчас как раз хотел отвезти секретарю Обухова, и тот в ближайшее время отправит в Москву. А что Кораблев?» Более спокойно спросил отец. «К нему попал?» «Попал», ухмыльнулся я. «Не сразу, но попал. В следующий раз придушу эту куклу у него на ресепшене». Заставила меня ждать в холле на входе в здание, а он сидел в кабинете и меня ждал. «А, это у него новенькая», рассмеялся отец. «Постоянно все путает, кого можно впустить, кого нельзя. Наверное, долго не задержится, если не поумнеет. А все потому, что кастинг надо проводить с тестом на интеллект, а не презентабельность для обложки журнала», пробурчал я, возвращаясь к содержимому тарелки. «Понравилось, что ли?» – хихикнул отец. «Так что Кораблев-то сказал, сделает системы?» «Угу», – ответил я с набитым ртом. «Так ты этому улыбался?» – снова спросила мама. «У-у», – помотал я головой и постарался все набитое в рот быстрее проживать, понимая, что она не отстанет. «Эдуард Филиппович обещал мне сегодня подобрать микроавтобус. Тебе?» – отец чуть вилку не выронил. «Микроавтобус? Зачем? Я еще понимаю легковую взять, чтобы мотаться по городу. Как это у тебя обычно происходит, Николай за тобой не успевает, а ты уже и не пытаешься его задействовать. Но, зачем тебе микроавтобус?» Я запихнул в рот последний кусок яичницы, прожевал и рассказал им свои аргументы, почему именно микроавтобус. «Ну, допустим», — сказал отец, — «а денег у тебя хватает?» Кораблев обещал рассрочку. «Может, давай добавлю и обойдешься без рассрочки?» — предложил отец. «Давай я все-таки сам попробую решить этот вопрос». На полном серьезе ответил я. «А если что-то не будет получаться, обращусь к тебе, хорошо, не обратишься?» Слегка обиженно пробубнил отец себе под нос. «Слишком гордый, чтобы о помощи просить. Но мы ведь не чужие, что в этом плохого?» «Да ты не обижайся», улыбнулся я. «Ну, на самом деле, давай я попробую обойтись». «Ладно, пробуй», кивнул отец и отодвинул от себя тарелку с недоеденным завтраком. «Водителя уже нашел?» «Да», кивнул я. «Это я». «Ох», вздохнул отец, «несет тебя куда-то постоянно. Ты ездить-то умеешь?» «Да, справлюсь, не переживай. У меня в планах было доехать с родителями до нашей клиники, а когда они выйдут, доехать с Николаем до Обуховской больницы, чтобы отдать мою петицию секретарю на и главнейшего лекаря Санкт-Петербурга». Отец сказал, что петиция важнее, чем вовремя попасть на работу, поэтому сначала в больницу, а потом уже к себе. «Приятный момент с утра. Секретарь, как только получил от меня письмо, сразу понес его на стол шефу, а не положил в папку для входящих корреспонденций.